Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 4 декабря. По одному из календарей славяне отмечают праздник зари, по народному месяце слову «введение», «ворота зимы». 4 декабря христиане отмечают день, положенный в основу праздника «введение во храм Пресвятой Богородицы», установленного в конце IV века. А в народном календаре введение, приходящееся на первые числа декабря, связано с понятием «ввода», то есть «начало зимы». Недаром об этом дне говорили: «введение пришло, зиму привело». Но ни осенние заморозки, ни первые крепкие декабрьские морозцы не могли еще до конца остудить разогретую летним солнцем землю. Поэтому погода на введение, как говорится, гуляла, год на год не приходясь. Бывало, например, что в веденские морозы рукавицы на руки мужику надевали, стужу ворожили, зиму матушку на ум наставляли. В этом случае говорили: «пришло введение, большое леденье». Но если к празднику не покидала еще землю оттепель, замечали: «введение ломает леденье, а веденские морозы зимы не ставят». При этом все как один считали: если снег до введения выпадет, непременно растает, а если после, лежать ему сугробами до конца зимы. Впрочем, какой бы ни случилась погода в этот день, по всей Руси, в городах больших и малых, открывались шумные и веселые введенские ярмарки. А самой известной среди них слыла ярмарка московская, главным товаром которой были чудо-сани. Зазывая покупателей подивиться на свой замечательный товар, продавцы-саночники балагурили: «Вот сани-самокаты, разукрашены богато, разукрашены, раззолочены, софьяном отторочены». Также на введение совершали пробные выезды на зимнем транспорте. Начинали гулянья обычно молодожены, которые усаживались в расписные сани. Управлял лошадьми, как правило, молодой муж, подпоясанный ярким кушаком. Молодая, под стать мужу, также наряжалась в лучшие одежды. А в никольских рядах шла бойкая торговля разноцветными тканями, коробами да корзинами, яркими платками, расшитыми душегрейками, теплыми шапками, шалями, шубами и, конечно же, валенками, что легки, мягки, красивы, разукрашены на диво. Все торговые ряды московской ярмарки были завалены самыми разнообразными, порой диковинными вещами, а охотный ряд еще и ароматами снеди вареной, печеной, копченой и жареной дразнил. Здесь проходили и рыбные торги, а веселые коробейники предлагали покупателям отведать прямо с колес горячих булочек, крендельков, пряничков, блинчиков, пирожков. По введению судили о предстоящей погоде и будущем урожае, а потому примечали: если 4 декабря холодно, то зима будет морозной и снежной. Церковные колокола звучат звонко, и их слышно далеко – это к морозу, а если звук глухой – к снегопаду. Мороз ударил – значит, лето будет жарким. Мороз и солнце – значит, урожай хлеба в следующем году будет хорошим. А еще говаривали: сильная зима, готовь закрома. Введение пришло, зиму на Русь завело. А по одному из календарей славяне отмечают праздник зари. Почитание сил природы испокон веков было одной из важнейших основ наших предков, которые зрили и славили божественное повсюду: в солнце и луне, огне и воде, в матери земле и небесных молниях. Чтили они и зарю-зареницу, сестру тресветлого солнца, славили ее и обращались к ней за помощью. Вообще говоря, славянская традиция знает две зари – утреннюю и вечернюю. Согласно древним сказам, зори произошли из глаз первобога рода. Заря утренняя и вечерняя, от очей его, говорит голубиная книга. В славянском фольклоре утренняя заря зовется оком Божьим. Предки наши почитали утреннюю зарю намного больше, чем вечернюю. Заря-зареница, красная девица, сама мати и царица. Представление о жизнедарящей роли зари уходит своими корнями в самые глубины протоиндоевропейских верований. Ригведа содержит в себе много гимнов, посвященных богине утренней зари Ушас, создательнице света, воспламеняющей своими лучами небо, своего отца. У некоторых славян утренняя заря, прогонявшая ночь, считалась девой-воительницей, победительницей тьмы. «Без утренней зорюшки солнышко не взойдет», – гласит пословица. В новгородской хлудовской псалтире конца XIII века есть миниатюра. Огнеобразная дева несет в руках солнце. Имя ее, как гласит подпись, «Заря утренняя». Свет зари, по народным поверьям, способствует плодородию. У крестьян бытовал обычай выставлять семена, предназначенные для посева, на три утренние зори. При этом читался заговор на урожай. Наконец, росу, целебную и дарующую силу, наши предки называли слезами зари. А следовательно, эта богиня мыслилась еще и хозяйкой росы. Светом зари освещали воду. Женщина с вечера ставила емкость с ней в траве посредине двора, чтоб заря посветила. Каждая мать, у которой есть дочка, должна свято чтить утреннюю зарю, потому что это она вместе с матушкой Ладой приносит в душу девочки мир. Именно заря делает из дитяти девочку в 3 года, когда ей впервые надевают сережки. На заре выливают первую детскую купель, чтобы ребенок счастливым был и имел хорошую судьбу. В день зари готовили вареники, которые являются символом бога месяца, луны. В этот день нельзя стирать, белить и глину месить, а только вышивать и прясть. Считается, что вышивать научила людей заря Зоренька. В народе говорят, что красная девица Заря утром отпирает ключами небесные врата и выпускает солнце, которое идет вслед за ней. А еще предшествует утренняя заря на небесах солнцу дождь Богу, выводит на небосклон его белых коней. Вторая сестра, вечерняя заря, заводит коней на конюшню после того, как дождь Бог закончил свой объезд. Богиня Заря еще является заступницей семейных обетов, которые она слышит, когда ночью ими обмениваются супруги. Этот праздник важен в цепи превращений, как космического измерения, так и гармоничного взаимодействия между мужчиной и женщиной. В славянских сказках о сестрах Солнца тоже не забывали. В одной из них рассказывалось о чудесной самопрялке, придущей чистое золото. Оно превращалось в золотые и серебряные нити, спускавшиеся с неба. Эта утренняя заря прила красно-желтую нитку и золотой иглой вышивала по небу розовую пелену, которую люди прозвали тоже зарею. А вечерняя заря обрывала нитку, заканчивала работу сестры. Считалось, что волшебные нити, сотканные сестрами, защищают человека от болезней, вражьих замыслов и залечивают раны. Счастья, здравия и мудрости вам, славяне! Братья-месяцы.